выходцами из холодной Норвегии и, может быть, даже из Исландии. Говорят, чтобы добраться до Атлантиса, они тайно цеплялись за корабли викингов и плыли так многие тысячи миль. Факт, свидетельствующий, по крайней мере, о нечеловеческом упорстве этих существ. Внешне на тевтофы похожи на лосей с человеческим туловищем и длинными, торчащими в разные стороны, очень чувствительными ушами. Трудно сказать, что сделано тевтофов тонкими политиками. Возможно, именно чуткость их слуха. Но тевтоф знает, что ветер переменится задолго до того, как ветер сам решит сменить направление, говорят жители Атлантиса. Клуды, зайцы ухие, фосиегримы и другие обитатели Атлантиса. Еще в Атлантисе жили флоринские клуды. Большие, покрытые темным мехом крылатые существа, несимпатичные с виду, но вполне сносные в общении, собакоподобные летучие мыши, а также черные гномики, гроландские зайцухие ведьмы, северозаманианские добряки, южнозаманианские киямантары, фосигримы, чьи предки населяли Гренландию, огромные человечки, выходцы из региона заливных лугов и целые стаи вечно щебечущих и суетящихся гарпиров, уроженцев Саксонии. Вообще большинство жителей Атлантиса прибыли сюда с других континентов. Были здесь, например, итальянские земляные куры, очень редкая помесь человека и птицы, с виду обыкновенные пернатые, но с глубоким, низким человеческим голосом, которым они имели обыкновение предвещать беду. Под многочисленными мостами города жили гельголандские энербанские, маленькие, пугливые, добродушные человечки, которые по ночам, даже если их никто не просил, потихоньку выносили из дома мусор. Также поблизости от воды устраивали свои жилища из металлолома разные дикие существа непонятного происхождения, полулюди, полумыши, полукозы, полунасекомые, державшиеся с подчеркнутым особняком, против чего никто в городе не возражал. Унки и зельцы. На улицах и площадях сидели португальские унки, поющие свои заунывные песни о несчастной любви и прочих напастях, а кошмарного вида зельцы, сверху взъерошенные медведи с огромными торчащими изо рта клыками, а от пояса к низу настоящие люди, только очень худые, с истинно красной кожей и невероятно большим размером ноги, тут около 50-го. Они клянчили у прохожих мелочи. А еще зельцы встречались везде, где требовалась грубая физическая сила. Добраньские быки. Заманианские добраньские быки пользовались в городе большим уважением. Их даже немножко побаивались, поскольку они любили устраивать публичные разборки и обламывать друг другу рога. Их предки однажды явились в город из южной провинции, были похожи на обычных быков, с той лишь разницей, что ходили на двух ногах. Атлантис не знал лучших охранников и вышибал. Самласамы.